Глава пятая. Медведица и собака разом повернули ко мне честные-причестные морды с преданными глазами. Я решил им поверить. Тем более Чаги не проявлял беспокойства, и эльфята совсем не казались напуганными. Взял Томми на руки и направился к выходу. Чаги проводил нас до калитки, еще раз заверил, что внучата его ничего плохого зверушкам моим не сделают, и я со спокойной душой пошел к администрации. Пришлось взять умеренный темп, поскольку Томми потребовал поставить его на землю. Ведь встречные эльфы нам приветливо улыбались, кланялись или присаживались к Никсине и говорили «Приветствую, вождь». Пусть большинство из них в клане не состояли. Видимо, вождь клана у них не просто должность, а что-то вроде титула. И пусть они еще не знали, что Томми целый преемник вождя. Он кивал им с важностью верховного предводителя краснокожих или, наоборот, салатовых своих родичей. Вот так со всеми церемониями дошли до здания администрации. По инерции вышел к служебному входу. Однако ж я с официальным визитом пришлось обходить. Поднялись мы по ступенькам к высоким роскошным дверям. Они перед нами открылись сами собой. Рослые эльфы в золотистых сверкающих доспехах, как истуканы, смотрели прямо перед собой. Ну и ладно. Мы прошли мимо них внутрь. В этот раз нас встречали только трое друидов. Триамгундел, Рандомис и глава совета Галандал. А Таварина из советников исключили. Мы с Томми прошли к трем неподвижным фигурам с посохами, а у Галандала на голове еще была шапка с оленьими рогами. Значит, подошли мы, и я сказал «Здрасте». «Здрасте», — вежливо пропищал пацан. «Приветствуем тебя, Вих, вождь дружеского клана!» За всех торжественно прогудел Галандал. «Что привело тебя к нам?» «Да вот привел преемника показать», — сказал я. «Этот мальчик Том Мургенкрак, правнук воина клана Элиарода. Благодарим, что поставил нас в известность», — снова загудел басом главный друид. «Мы всегда признавали твою мудрость». Тут Рандомис, сука, хрюкнул и опять сделал умную морду. «И принимаем твой выбор», — договорил Галандал. «Замечательно», — сказал я. «Где-то надо расписаться». Рандомис, сука, опять хрюкнул. «Мы верим тебе на слово, вождь дружеского клана», — с подъемом возвестил Галандал. «Тогда у нас все», — проговорил я. «Мы пойдем? Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, вождь дружеского клана!» — пробасил главный друид. «И вам всего хорошего!» — сказал я. «До свидания!» — пропищал Томми. «Пока!» — проговорил Рандомис и снова зараза хрюкнул. Я взял Томми за руку, и мы пошли к выходу. «Заебал, сука!» — в полголоса проговорили за спиной. Я рефлекторно обернулся. Триамгундел постарался быстренько встать, как раньше, и сделать каменную морду. Но я со своей скоростью заметил, как он дал Рандомису пинка. Мы с Томми сделали еще по три шага, и сзади приглушенно прозвучало. Сам, сука, заебал. На этот раз ровно встать спешил Рандомис. А заметить я успел, как он врезал Триамгунделу посохом по спине. Мы еще немного прошли, и сзади глухо прогудело. «Оба, сука, заебали!» Голос сильно напоминал Басыркиного прадеда, поэтому оглядываться я не стал. Это его совет, пусть хоть поубивает придурков. А вышли мы из здания администрации, я взял Томми на руки и понес его бодрым шагом к дому, обосновав это тем, что на нем не написано, что он преемник, а мне еще нужно кое-куда успеть к 2 часам. Почти на бегу я кивал и улыбался встречным эльфам. Наконец позвонил у своей калитки. Открыла нам Зая. В саду или парке так и не уточнял. Эльфята устроили с Машей и Жужей какую-то игру. Ну или просто катались на медведице и большой собачке. Я вручил им Томми, заявив разом приунывшим эльфятам, что вовсе он не маленький, а целый мой преемник, их будущий вождь. И сразу выскочил за ворота. Я уже опаздывал. Как ни спешил, все-таки пришел на 5 минут позже. Незнакомая, но тоже симпатичная остроухая девушка на ресепшене назвалась Лютецией и сказала, что все готово к моему визиту. Я приказал, чтобы на 2-й этаж никто носа не показывал, и чтобы девчата не выходили из номеров все время. Лютеция заверила, что у них как раз такие правила на случай индивидуального обслуживания VIP-персон, если только заранее не оговаривалась групповушка. Но это у них не приветствуется. За этим лучше обращаться в другое заведение. Я сказал, что мне ничего необычного не требуется, и быстрым шагом направился на второй этаж. От лестницы вел коридор. Слева и справа по 10 комнаток. Я включил паузу, и мы с Яриком провели рабочее совещание. Я особо подчеркнул, что мы пришли заебаться сами, а не заебать девчонок. Поэтому никаких форсирований ощущений, а не менее включаем девушкам, чтобы выдержали подольше. Двигаемся в предельном темпе, но без изуверства. Не забываем о смазке. И в конце в виде бонуса барышням усиление оргазма. Ярик с планом согласился. Я взял комнаты слева, он справа. Тыс выдал нам обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали! Мы синхронно открыли двери и вошли. «Привет!» — мило улыбнувшись, сказала незнакомая симпатичная девушка. «Привет!» — сказал я. Снял лук, колчан, пояс с мечом, положил на полу стенки и принялся быстро раздеваться, проговорив девушке. «Снимай трусы!» «Сразу трусы?» — удивилась она и начала эротично стягивать с себя трусики. Я разделся и открыл прикроватную тумбочку. Нашлась баночка с каким-то кремом. Я без лишних колебаний им воспользовался, завалил девчонку на спину и задрал юбочку. Трусы она немного приспустить успела, вот и достаточно. Я запрыгнул сверху и приступил, быстро наращивая темп. Наколдовал ей онемение. Через 5 минут отсрочку ее оргазма. Однако вредная механическая птица засчитала финиш и разразилась ехидным кукуканьем над моей головой. Еще через 5 минут сжалился над бедняжкой. Ей же все предстоит пережить заново. Добавил я ощущение управляемым разрядом, и девчонка улетела в царство сказочных обморочных хэппи-эндов. Часы прокукукали 2 раза. Я, оттолкнувшись руками от койки, рывком поднялся, натянул трусы и, прихватив баночку с кремом, чтобы больше не искать, направился на выход. — Эй, а я? — воскликнул в сознании тыц. — Блин! Я закинул лук на голое плечо и вышел в коридор. Из дверей напротив вышел я без трусов, но тоже с баночкой в руке. Ярик заржал. — В одних трусах и с луком! — Нет, блядь, с луком без трусов будет зашибись! — разозлился я. — Да так и так, дебил дебилом! — сказал Архонт. — И хуль тогда грузиться? Только время на трусы теряешь! «Ладно, поехали дальше», — проворчал я, и мы вошли в следующие комнаты. Снял трусы, намазался, завалил девчонку, не снимая лука. Приспустил с нее трусики и вперед. 5 минут — полет нормальный. Отсрочка оргазма. «Ку-ку!» Еще 5 минут — усиление ощущений, обморок. «Ку-ку! Ку-ку!» Рывком встать, взять баночку на выход. Снова с Яриком ноздря в ноздрю. Хотя у меня лук с тыцем. Заходим одновременно. Встречаемся в коридоре. Снова по комнатам. И радостная встреча на выходе. Опять на старт. 5 минут, отсрочка оргазма. Ку-ку. Вих. Сеньор, смущенно бормочет демон в сознании. Плавно ускоряюсь, сухо ответив. Да, что случилось? Я сегодня прямо на занятиях записал все уроки, проговорил он в голове. Можно мы сразу поедем в крепость? «Можно», — говорю ему серьезно, не отвлекаясь от процесса. «Тоже дело серьезное. Конечная остановка, управляемый разряд, у девушки счастливый обморок. Ку-ку, ку-ку. На выход». В общем, в 2 часа мы уложились, и на этом хорошая новость и заканчивается. Ощущалась лишь легкая заебанность и ни малейшего намека на желание спать. Отрицательный результат, конечно, тоже результат. «Но это ж просто весь пиздец! Скажите кто-нибудь, ну как? Как надобно еще ебаться?» «Чтоб заебаться и уснуть. И видеть, сука, сны. И похуй, блядь, что мне в тех снах приснится, нахуй!» «Точно поэт», — угрюмо проворчал Ярик. «Это не я», — сказал я честно и пошел в печали сначала за трусами. Оделся и обулся в меланхолии. Ярик, понторез несчастный, тоже голый зашел в первую свою комнату. Вышел через 2 минуты одетый и растворился, оставив лишь гаснущие искорки. В меланхолии спустился я на первый этаж и спросил у Лютеции, сколько с меня. Она как-то скованно пробормотала, что счет пришлют в клановый финансовый отдел. У них тут сертифицированное средство объективного контроля. Часы, трахометры и финиш-фиксаторы недавно проверяли специальной комиссией из отдела администрации поселка по контролю качества товаров и услуг народного потребления. «Добровольцев привлекали?» — улыбнулся я печально. «Все испытывали на себе», — зарумянилась девочка. «То есть одни смотрели на секундомер, а другие испытывали. Потом сравнивали результаты с данными наших приборов. Отклонения в пределах, указанные производителем погрешности». «Строго тут у вас, уважительно», — сказал я и добавил. «Тогда пока, Лютеция». «Пока, вождь», — ответила она почтительно. Шел я в свой эльфийский дом с печальной неспешностью. Какая-то мысль не давала мне покоя. Я встал как громом пораженный и обозвал себя дебилом. Пусть теоретически я мог за 2 часа заебать до глубокого обморока 20 эльфийских проституток, но я никак не мог заебать 2 эльфиек в разных комнатах одновременно. А именно это покажут эти ебучие часы с кукушками. Я открыл клановый чат и хотел уже написать товарину. Как голос подала мне моя энергетическая копия. Эти вопросы нужно решать самим. Как бы ни был я расстроен, пришлось с ним согласиться. Бегом вернулся в бордель. «Еще?» — в ужасе воскликнула Лютеция, увидев меня. «Не», — сказал я, — «есть ремянка?» «Зачем?» — слегка заикаясь, пролепетала бедняжка. «Я забираю ваши часы с кукушками», — сурово заявил я. «Но зачем же забирать?» — воскликнула девушка. «Если ты не хочешь, чтобы кто-то узнал результаты, их можно просто обнулить. Тогда счет будет 10 золотых за VIP и по золотой монете за посещение каждой девушки». «Меня устраивает», — сказал я отрывисто. «Но стремянку все равно давай, я сам обнулю часы». Еще 1/2 часа мы ходили со стремянкой по комнатам, где на кроватках лежали в обмороке девчонки со спущенными трусиками и задранными юбочками. Лютеция настояла на том, что обнулять часы я буду в ее присутствии, а то мало ли. Когда закончили, я с сомнением посмотрел на Лютецию. Рука сама поползла в карман за волшебными очками и остановилась. Пусть живет девчонка. Внукам потом будет рассказывать легенды о жестоком тиране Вихе, ужасающем и беспощадном. Времени я потратил прилично. На меланхолические блуждания уже не оставалось. Поэтому в дом я направился очень быстрым шагом. Позвонил, калитку мне открыл Таллин. Эльфята и Томми в саду веселились с Машей и Жужей. Самому было противно, но пришлось все это строго прекращать. Нудно гундеть и действительно чувствовать себя безжалостным деспотом. Перед расставанием спросил Чаги, все ли хорошо и хватает ли монет. Маленький соратник заверил, что все отлично, и он будет ждать нас в любое время с радостью. Я подхватил насупленного Томми на руки и с Жужей и Машей через порталы направился в казино. Попросил мохнатых девчонок подождать меня в кабинете, а сам понес преемника Гронгу. Постучал к нему, тот рыкнул. «Открыто!» Мы зашли. Гронг сидел в очках, а перед ним на столе лежала какая-то книга. «Ленорина», — смущенно проговорил он, — «только вышла из печати, прислала казино в подарок, тут даже ее автограф». Я посадил Томми на стол и проговорил грустно. «Дружище, парень теперь мой преемник. Начинай привыкать или отвыкать, не знаю». «Да я понял, что ты что-то затеял с ним», — проворчал орк. «Асгир беспощаден. Будь осторожен, пожалуйста». «Не переживай так», — успокоил я друга. «Томоргенкрах еще и возглавляет связи клана с расами зверолюдов, гномов и орков. То есть с тобой тоже». — Угу, очень мило, — покривился Гронг. — Ладно, все это завтра, а сегодня нам скоро полдничать и домой. Ты останешься здесь на полдник? — Нет, у меня еще дела в крепости, — сказал я. — Вы только после полдника сразу не убегайте. Сходим потренироваться. — Наверное, будет поздно, — неуверенно прогудел Гронг. — Сильно не будет, — заявил я уверенно. — Можете сказать или что это ее вождь скотина заездил ребенка. — Договорились, — кивнул Гронг. Я вернулся в кабинет. Маша, проницательно щуря на меня маленькие медвежьи глазки, спросила дело на равнодушным тоном. «А что это у тебя за книги на столе? Случайно не про магию?» Я насмешливо взглянул ей в умную морду. «Елки-палки! Она же все время с нашего разговора в катакомбах таскает очки на лбу. И дужки прячутся в шерстке. На уши ей их никак не нацепить». «Может быть, и по магии», — сказал я. «А скажи, пожалуйста, что это у тебя за очки такие интересные?» «Орочи», — ответила она запросто. «Ну, были одного орка, ему они больше не нужны. У нас с орками морды примерно одной ширины и одинаково плохое зрение». Как думаю, хорошо, что Громко ее еще не видел в очках. Я взял со стола библиотечную книжку из рекомендованных, показал медведице обложку, спросив. «Интересно?» «Посмотрим», — сдержанно ответила Маша. «Тогда пойдем», — сказал я, направляясь в портал. Мы прошли в мой кабинет в башне. Жужа развалилась на полу возле коробок с эликсирами смысла и прикрыла глаза. Маша уселась на пол у стола, опустила на нос очки и спросила, есть леденцы? «Извини, нет», — ответил я, положив перед ней библиотечную книгу. Она трагически вздохнула и открыла когтем книжку на первой странице. Я снял перевязь с луком и колчаном, отстегнул от пояса эльфийский меч, уселся в кресло и написал товарину. «Старина, у кого бы заказать очки для медведицы?» «Блин, ты как дитё!» — отозвался друид. — Зайди на гноми сайт ментоторговли, там полно такого барахла с доставкой. — Ага, — написал я. — Ладно, я полдничаю в башне, приведи Дему и Виги. — Да, вождь, — традиционно ответил товарин. — Блять, хоть бы раз написал что-нибудь нормальное. Рад стараться или будет исполнено. Вот как его не репрессировать? И в то же время, как его, заразу, репрессировать такого? Это вечная проблема всех вождей. Раздраженно я активировал модулятор и задал поиск по словам «гноми сайт ментоторговли». Система выдала несколько ответов. Я жмакнул на верхний «зябрмэнк». Появилась заставка в виде холмов золота и красавиц в купальниках. Выскочила надпись. «Для продолжения необходимо авторизоваться. Назовите ваше имя». Я набрал «Вих». «Вы свободный лидер, маг тьмы и смерти, вождь эльфийского клана Ира?» — спросил сайт. Я ответил «да». «Для подтверждения вашей сущности скажите, пожалуйста, что-нибудь в активное окно», — предложили мне. Перед глазами появился классический черный квадрат. Я прям в него издал неприличный звук. «Тпрру!» «Поздравляем, ваша сущность идентифицирована», — обрадовалось это приложение. «Блядь! Да они издеваются, что ли?» Появилась строчка доступных средств. 1 450 000 золотых монет. Это каждый вот так может назваться моим именем, промкнуть в окошко и получить доступ к моему миллиону? И куда девались 150 000? Хотя у нас недавно были непредвиденные расходы. Фестиваль, раненое, потом эвакуация имущества. Стройка опять же затевается. Наверное, заказываем уже что-то. И вообще тут плата после получения товара. Чужому дяде или хитрой тете не отдадут. Я быстро сориентировался в разделах и заказал пенсне медвежье дамское с золотой оправой, золотой цепочкой и серебряным зажимом на ухо за 3 золотые монеты. Скептически оглядел медведицу и добавил жилетку с кармашком для часов и авторучки за 3 серебряные монеты. Часы противоударные на цепочке за 5 монет серебра, и авторучку золотым пером за 3 серебрушки. К жилетке серую с белым медвежью юбку с дыркой для хвоста за 2 серебряные монеты. Коробку чупы леденцов с жвачкой на палочке за 2,5 серебра. А для Жужи кожаный ошейник с серебряными накладками, застежками и золотой медалью за доброту. Адрес доставки я поставил казино спасенного дракона. Программа на секунду задумалась и выдала ответ. Заказ обещали доставить самое позднее завтра к обеду. За час напишут мне в голову, то есть на почту.